Полли Уэлк зашла за мужем 8:15. Паркер сказал: «Что ты так тащишься? Нельзя ли побыстрее?» И добавил: «Если бы ты могла втиснуться на место водителя, нам не пришлось бы идти пешком». Он шел на 4 шага впереди нее и обдумывал рассказ, который собирался написать дома и продиктовать по телефону Нэнси. Полли изо всех сил старалась не отставать от мужа. Она 2 раза чуть не упала на скользком тротуаре, с трудом, тяжело дыша, поднялась по ступенькам, валилась в коридор, буквально рухнула в кресло, с облегчением вытянув ноги, и тут же схватилась за телефон. Миссис Маннинг спросила: «Ты уверена, Полли?» И потом: «Ах, бедная девочка, что же она теперь будет делать? Я была уверена, что это случится на этой неделе». «Почему ты была так уверена?» «Просто знала». Миссис Маннинг знала, потому что прочла гороскоп Лэри. Она, однако, ни за что бы не призналась в этом, как не говорила ни одному человеку о том, что живет исключительно по звездам, и что даже замуж за судью вышла потому, что по гороскопу это сулило удачу. «У меня было предчувствие», — сказала она заговорщически. Повесила трубку и сразу набрала телефон миссис Трелевен, иначе бы Полли ее опередила. «Бедная девочка», — сказала она миссис Трелевен. — «Как ей теперь быть? Я была уверена, что это случится на этой неделе». Однако Фрэнсис была женой священника и знала обо всем уже добрых 30 минут. Фрэнсис повесила трубку и подумала, что она ведь и сама может позвонить кое-кому. В конце концов, она узнала об этом одной из первых, хотя муж и предупреждал ее, что она, будучи женой священника, не должна сплетничать и рассказывать то, о чем не имеет права говорить людям. Людям, может быть, но одному человеку это совсем другое. Она позвала мужа, однако он принимал душ, и шум воды заглушал ее голос. «Не хочет слушать, ну и не надо», — подумала она и торопливо подошла к телефону. Он зазвонил под ее рукой. «Фрэнсис», — сказали в трубке. — «Я очень тороплюсь, но умер Лэри». «Я знаю», — сказала Фрэнсис, устала и повержена. А миссис Коффин продолжала трещать, как будто сообщала самые свежие новости. «Умер во сне этой ночью, и я подумала, что тебе, как жене священника, следует быть в курсе». «Я в курсе», — беспомощно сказала Фрэнсис. «Мне сообщил об этом Чет Белкнап, а он услышал это в больнице, когда привозил туда молоко. Он сразу зашел ко мне, понимаешь? И, разумеется, я подумала, что прежде всего надо сказать об этом тебе и... Алло, алло!» Фрэнсис повесила трубку. Душ перестал шуметь. «В следующий раз», — подумала она, — «в следующий раз». Миссис Коффин смеялась, сидя у телефона на кухне. «Фрэнсис в ярости», — сказала она своему мужу, — «потому что я узнала раньше ее». «Ну и что?» — удивился он. «Помнишь, Сай, как ты катал Лэри на лодке?» «Да». У Сая было грубое обветренное лицо. Он сидел за покрытым засаленной скатертью столом в пропахшей рыбой рабочей одежде и пил кофе. «Как давно это было?» Миссис Коффин замолчала, рассматривая дубленное лицо мужа и думая о том, как она могла выйти замуж за этого человека. Она была очень молода тогда, а у него были восхитительные жилистые руки и плоский твердый живот, и мужской силой хоть отбавляй. Постель стала для них ритуалом в 10 вечера и в 5 утра. Рыбакам приходится вставать очень рано. Но она так ни разу и не забеременела. Все это давно кануло в прошлое. Да и Сай уже не тот молодой сластолюбец, а всего лишь работяга, пропахший рыбой, у которого только и есть, что старая разбитая лодка. Хотя она и продолжала его любить, все же ей было ужасно досадно. Если бы к ней вернулась молодость, если бы она знала тогда то, что знала теперь, можно спать с кем угодно, но нельзя выходить замуж за кого попало.